чтобы как-то перетерпеть боль, я попытался переключить внимание на то, в каком состоянии находилась моя комната. И тут мне пришло в голову, что немного страдания пойдет мне на пользу и поможет исправиться. Причем, благодаря Мартине, я уже довольно далеко продвинулся в этом направлении, поскольку сейчас был исполнен отвращением к себе куда в большей степени, чем обычно. Мне подумалось, я рожден для страданий. Одновременно я отметил, что уже во второй раз за последние сутки обращаюсь к католичеству. Мне всегда казалось, что из меня получился бы отличный католик. Мне нравилась Италия, и запах благовоний тоже казался мне вполне умиротворяющим. Так что если я перейду в католики, даже не знаю из кого, то вполне могу оказаться в ряду великих. Жанна д'Арк, святой Франциск Ассизский, Вильям Арчвейский, святой покровитель дерьмового жилья. К счастью для меня, моей больной головы и папы Римского, мама положила в одну из разбросанных по комнате коробок пузырек парацетамола. На то, чтобы позвонить в Ноттингем и спросить, не вспомнит ли она, куда именно его засунула, меня не хватило, однако я все-таки нашел искомое, но только после того, как вывалил на пол содержимое всех четырех коробок. Выхода не оставалось. Теперь убираться в квартире придется уже непременно. Я с вожделением рассматривал полупрозрачный коричневый пузырек. На этикетке значилось имя Энтони Келли. Так звали моего отца. Ему прописали эти таблетки, когда 2 года назад он заболел гриппом. С тех пор он больше не болел. Да и тот раз был первым случаем за 25 лет, когда он по болезни не пошел на работу. По крайней мере, так он мне сказал. Это очень похоже на отца. Он любит страдать еще больше, чем я. Я положил 2 таблетки на язык и помчался на кухню к раковине. Вода из крана пошла коричневая. Она всю неделю шла такая. Я подождал, пока пройдет ржавчина. Парацетамолины уже прилипли к языку, как 2 магнитика. Но никаких перемен в цвете воды заметно не было. Проклиная последними словами Джамала, а заодно и себя за то, что не пожаловался ему, как только въехал, я даже сумел внушить себе, что коричневая вода не ядовита, но, в конце концов, мне не хватило твердости проверить эту гипотезу. Меня чуть не стошнило, пока я старался проглотить таблетки с помощью только собственной слюны, изжавшегося в железный кулак желудка. Я чувствовал, как за ними, будто за 2 улитками, остается след, как он тянется вдоль всего пищевода прямо в желудок. След там оставался еще долго, даже после того, как таблетки растворились и отправились облегчать страдания моей страждущей головы. Ну, раз уж я добрался до кухни, самым естественным казалось приступить к завтраку. Сегодня, решил я, не время для медово-ореховых колечек. Вместо них я соорудил небольшую гору из сахарных подушечек в единственной чистой миске, остававшейся в шкафу. Сев на кровати, привалившись к спинке, я закутал ноги в одеяло и приступил к завтраку. Я забыл и молоко, и ложку. Мне слишком хотелось есть, чтобы откладывать завтрак хоть на миг. Я схватил горсть подушечек и затолкал в рот, таким образом пытаясь утолить острое чувство голода. Подушечки тоже прилипли к языку, как магниты. Но они хотя бы были сладкие. На душе у меня полегчало, и жить стало веселее. Чистых ложек в посудном ящике не было. Единственное, что мне оставалось, это вымыть грязную ложку в коричневой воде из крана. Хотя с технической точки зрения мыть в такой воде — это совсем не то же самое, что ее пить. Меня все равно выворачивало. Так что я постарался компенсировать качество воды аж 3 каплями ферри. Будто ферри — это что-то вроде напалма против микробов. Открыв дверцу холодильника, я тщательно осмотрел его в попытке найти молоко. Молока не было ни капли. И тут я все вспомнил. Я выбросил остатки еще вчера, после того, как вылил чуть ли не четверть упаковки прогорклой жижи на медово-ореховые колечки. Спасти хоть что-нибудь было уже невозможно. Я тогда настолько потерял всякий интерес к жизни, что отправил все вместе с тарелкой в ведро и позавтракал в итальянском магазинчике по дороге. Мой заказ «Марс» и пакетик «Скипс» — сорт конфет — был готов и подан примерно за 4 минуты. И вот мне опять предстояло пережить разочарование.